и поклонятся ему многие, говоря, кто подобен ему, и кто может сразиться с ним. И поставит он на слугах своих печать зверя, и никто без нее не сможет продавать, и покупать, и быть в безопасности. И восплачут Господу праведники и скажут, защити праведников своих, и пошлет Бог Спасителя, и сорвет он семь печатей и убьет зверя, и прольет черный всадник чашу гнева Господня на землю ту, и очистит землю ту от скверны, и исполнится сказанное о земле той. Я сидела в шоке, не зная, что сказать, мысли путались. Этот человек не в себе, подумала я, он просто не совсем здоров, надо держаться от него подальше и срочно поговорить с Глорией. Да, так и поступлю, подумала я, успокаиваясь. Брат Аргус, это ведь сценарий апокалипсиса, спросила я, вы хотите сказать, что скоро грядет конец света? Нет, это откровение только по магической Британии. Скоро начнутся события, что переполнит чашу терпения Господа, и этой земле придет конец. Тьма навсегда будет уничтожена, а оставшиеся построят новый мир. Как понимаю, я и есть та жертва, совершенно спокойно спросила я, а какова ваша роль во всем этом? Когда Спаситель одержит победу, я вылью на землю чашу гнева, так же спокойно ответил он, любовно глянув на свою кошку. Брат Аргус, осенила меня, ваша кошка это же анимак, женщина, это чума, ответил Филч. Женщина, которую зовут Чума, уточнила я. Она и есть чума, ответил он. Вы говорили про наблюдателей, то есть вы здесь не один, есть еще кто-то, спросила я, чтобы отвлечь его от кошки. Со стороны темных, Пивс, демонский дух, а со стороны гоблинов, профессор Флитвик, ответил брат Аргус. А гоблины тут при чем? Удивилась я. Что ты о них знаешь, Лили? Спросил он. Ну, немного, ответила я, то, что маги с ними воевали. В Британии не так много мест силы, ответил Филч, пристраивая паука на свою кисть, морщась от боли, и вновь становясь самим собой. Все воины шли за территорию, ведь только на месте силы можно создать пространственный карман, вечную трансфигурацию, подключенную к источнику. Все мелкие давно разобраны аристократами под маноры, а больших всего три. Хогвартс, запретный лес и косая аллея. То место, где сейчас банд гоблинов, это выход в их мир. Они жили здесь всегда, но пришли волшебники и попытались их выжить. Им это удалось, но главный оплот гоблины не сдали. Восстания продолжались долго и переросли в войну. Когда потери с обеих сторон превысили все пределы, маги и гоблины заключили договор. Гоблины не вмешиваются в дела волшебников и не воюют с ними, но контролируют все финансы магов и чеканят свои деньги. Сначала волшебникам показалось, что они сорвали джекпот, но потом взвыли, да было уже поздно. Все деньги чеканят гоблины из гоблинского золота. Вот и получается, что все финансы магического мира принадлежат им, а маги просто ими пользуются, да еще и платят за их хранение. То же самое и с артефактами, что маги заказывают для себя, но, по сути, они тоже собственность гоблинов. После смерти мага, не оставившего наследника, его сейф отходит Гринготцу, все золото и артефакты возвращаются хозяевам. Поменять галлеоны на другую валюту можно, но только фиксированную сумму. Хранить деньги в манорах разрешено лишь в размере 1000 галлеонов, остальное – только взять из банковского кошелька. Монеты зачарованы, все сделки отслеживаются, и с каждой в банк идет банковский сбор. В общем, эти зеленошкурые контролируют все. По договору, когда последняя монета вернется к владельцам, гоблины покинут земные пределы и вернутся к себе. Наблюдатель следит, чтобы договор не был нарушен. Даже не знала, что дела обстоят таким образом, удивилась я. Выходит, что гоблины только и ждут, когда все волшебники Британии вымрут. Маги, их самые главные враги, подтвердил старик, между ними кровная месть, и только договор останавливает гоблинов от того, чтобы свернуть магам шею. Но скоро отбой, тебе пора, проскрипел он, сменив тему, я не буду докучать тебе, просто пригляжу. «Спасибо, мистер Филч», — сказала я, вставая, «до свидания». Всю дорогу до спальни я бежала. «Я бы на твоем месте, дорогая, не забивала себе голову», — отмахнулась Глория. «Мало ли у кого какие фантазии. Хотя про наблюдателей, это, похоже, правда. Магический мир Британии очень закрытый, и другие страны не имеют на него влияния, и что там творится в мыслях у волшебников, никто не знает. А вот про Филча, это интересно. Если предположить, что его кошка на самом деле – биологическое оружие, действующее только на магов, или не на всех магов, а только на некоторых, имеющих какие-нибудь особые признаки. Да это надо подумать. А как же я, Глория? Возмутилась я, что мне делать? А что делать? Удивилась она. Живи, учись, радуйся, дружи. Я, конечно, пришлю тебе порт-ключ на всякий случай, но думаю, он тебе еще не скоро пригодится. А эти драконы, кто они? Поежилась, вспоминая недавний разговор. Есть у меня догадки, но сначала посоветуюсь со знающими людьми, а то все же я учитель-ритуалист, а не аналитик. Пока, родная Нихандри, прорвемся. И да, наблюдай, замечай и как что, сразу связывайся со мной, а об остальном не беспокойся. Пусть решением проблем занимаются взрослые дяди. Я думала, что никогда не успокоюсь, но время шло, ничего не происходило, и я потихоньку пришла в себя и стала прежней. Северус тоже заметил, что со мной что-то не то, но сумела его убедить, что просто переживаю за экзамены, и он успокоился. Филч вел себя как обычно, что меня несказанно радовало, хотя первое время при его появлении шарахалась, а глядя на него, никак не могла поверить, что все это мне не приснилось, но со временем научилась не обращать на него внимания. Экзамены мы с Севом сдали на отлично и с удовольствием проводили ясные июньские деньки под старым дубом возле озера. Это место было очень похоже на нашу поляну, и нам там было очень уютно, хотя компания Поттера иногда портила нам настроение, но благо, это случалось нечасто. А потом мы поехали домой. Глава 19. По возвращению домой меня ожидали две хорошие новости. Во-первых, Глория прислала обещанный межконтинентальный порт-ключ. Выглядел он как незаметная серьга-гвоздик и отличался от обычного тем, что для его активации надо было просто произнести пароль, а не сжимать в ладони, как прочее. Еще серьга действовала, как прослушка и маячок, на который при необходимости аппарировала группа реагирования. Такими в Америке пользовались только спецслужбы и дипломаты. Чего стоило моей опекунше его достать, даже не представляю, но мне нравилась подобная ответственность по отношению к подопечной с ее стороны. Не то чтобы прослушивание кем-либо моих разговоров вдохновляло, но если речь шла о жизни, я была готова потерпеть. Тем более, что оно шло не всегда, а активировалось только при десятке слов, таких как «темная магия», «ритуалы», «кровь», «жертва», «похищение» и тому подобное. По крайней мере, я совсем успокоилась и почувствовала себя в безопасности. Во-вторых, отец принял решение отозвать сменщика и остаться в Англии еще на 2 года, заключив новый контракт, чему мистер Смит, у которого только что родилась дочь, а жена категорически не хотела ехать с мужем, был только рад. Мне это обстоятельство показалось даром небес, и не только из-за тоски по родным. Я часто пользовалась магической почтой, и лишиться ее было бы неудобно. Глория высылала мне учебники медицинской академии и просто нужные книги, поскольку ассортимент Хогвартса был крайне скуден. Чистокровным, с их личными библиотеками, в этом отношении повезло больше, но они не спешили делиться знаниями с другими. Они единственные могли не бояться за свое будущее, в отличие от всех остальных. Вообще, тут каждый был сам за себя и плевать хотел на ближнего. Здесь не радовались успехам соседа, ведь в маленьком закрытом обществе, где достойной работы мало, каждый впоследствии мог стать тебе соперником. А вариант жить и работать где-то, помимо Англии, никем, похоже, не рассматривался. Также никому и в голову не приходило чего-то добиться и работать в обычном мире, пользуясь магией только в быту и по мере необходимости. Нет, только магические специальности, даже если это будет просто должность официанта в кафе. Даже учителя-мастера не спешили брать учеников. Я стала первой, кому МакГонагалл давала индивидуальные уроки, и то не по ученическому контракту, а, скорее, по ее интересу понять, на что я способна, хотя она и вела факультатив для старшекурсников по высшей трансфигурации. Слизнард, к которому так мечтал попасть Северус, судя по разговорам, даже не давал талантливым ученикам рекомендаций в гильдию зельеваров, видимо, опасаясь, что ученик его превзойдет или из страха потерять свое место. Хотя быть учителем призвания мастера – не предел мечтаний, как по мне. Никому не было никакого дела до развития страны в целом, каждый специалист в своей области заботился только о себе и своем будущем. Да и само обучение, если честно, было рассчитано на низкий уровень магии. Как при самой первой встрече обещала профессор МакГонагалл, нас учили только управлять своей магией, чтобы не навредить окружающим, и не больше. За учебный год мы прошли только 6 заклинаний по чарам. Этого было достаточно, чтобы сдать экзамен. Например, самое первое освоенное нами заклинание было «Люмос». Оно входило в проходные тесты. Но кто хотел, тот брал книги в библиотеке и учил подобные ему чары. «Люмос Дуа», «Люмос Салим», «Люмос Максима». И так со всеми остальными заклинаниями. Поэтому те, кому учеба была неинтересна, знали только 6 обязательных заклинаний и валяли дурака, а остальные – много больше. Библиотека была самым популярным и востребованным местом в школе для тех, кто задумывался о будущем. Но и тут крылась опасность привлечь внимание чистокровок к своей персоне. Вот почему я и не стремилась выделиться и, честно сдавая минимальные тесты, обучалась по учебникам, что мне передавала Глория. Хогвартс не ставил себе целью обучить студентов, чтобы они пошли учиться дальше и сделали карьеру. Это была просто школа выживания, где чистокровки заявляли о своем месте и иерархической лестнице и приглядывали для себя полезных полукровок и маглорожденных, правдами и неправдами заставляя их на себя работать в разных качествах. Куда девались остальные выпускники, невостребованные в магическом обществе, история умалчивает. Единственный способ защитить себя от посягательств чистокровок – просить защиты у директора. Аристократы его терпеть не могли, а маглорожденные на него молились. Но добрым дедушкой Дамблдор не был и реально помогал только тем, в ком был сам заинтересован. Любимчиков он частенько вызывал в кабинет на разговор. С нашего факультета я вычислила 4 старшекурсников, Люпина и Петтигрю. К таким действительно не лезли, но и старались не общаться близко, ведь всегда существует вероятность, что они будут стучать директору. Этакие не изгои, но слегка презираемые одиночки. Хотя Ремусу повезло, они с Питером прибились к мушкетерам и попали под покровительство 2 чистокровных родов, поэтому к ним пока относились хорошо. Моя персона старца тоже чем-то заинтересовала, и он пару раз приглашал меня в свой кабинет на пространную беседу о моем настоящем и о будущих перспективах. Но я ясно дала понять, что в покровителе не нуждаюсь, а на его вопросы о религии отправила в церковь к священникам и в книжные магазины, сославшись на некомпетентность в этом вопросе. Короче, я была очень рада, что учебный год уже закончен, жаль только, что осталось еще 4. Весь июль мы с семьей отдыхали на побережье. Отцу оплатила поездку американская компания. Правда, иногда папа отлучался по делам, но не так часто, чтобы сильно расстраиваться. Мне не хватало Северуса, с которым можно было поговорить о магии, который разделял мои интересы, но провести время, общаясь с семьей, было здорово. За время, что я не видела сестру, она очень изменилась. Новая школа сделала из нее маленькую леди. Она важно ступала, вежливо говорила и научилась уйме разных вещей. Так что время мы проводили весело. Петунья учила меня танцам, вокалу и рисованию, в котором у нее был явный талант. Я в свою очередь напрягла память и показала ей, как вязать крючком, и научила плавать. Про магию она не упоминала, как и про Хогвартс, и была счастлива, что учится в такой элитной школе для маленьких леди. Тем более, в отличие от моей, знаниями, полученными в ее школе, она могла легко покрасоваться и похвастаться. Вернулись мы в августе, загоревшие и отдохнувшие. К концу отпуска я ужасно соскучилась по другу, хоть мы и разговаривали по телефону каждый вечер до самой ночи, а наши фамильяры носились с посланиями без устали и, наверное, уже 100 раз пожалели о своем выборе остаться с нами. Северус очень тосковал, но я не смогла найти причины пригласить его с собой. Все же Англия, не Россия, и как бы люди ни сдружились, личное пространство для них много значило. Август мы провели на нашем тайном месте. Северус, пока меня не было, соорудил качели, усилив их магией. Это несколько разнообразило наш досуг, и я с удовольствием на них качалась, а иногда сев их магически расширял, и мы качались вдвоем. За все лето волшебную палочку я в руки не брала и другу запретила. Не хотелось нарушить закон и попасть к Дамблдору в должники, поэтому мы практиковали несложные заклинания без палочки и достигли в этом немалых успехов. Ничего сложного. Открыть дверь, разгладить или очистить одежду, вскипятить воду для чая, передвинуть нетяжелые предметы, перелистнуть страницу в книге, и так, по мелочам. Но для нас, малышни, это были очень значимые успехи, ведь далеко не все взрослые это умели. И все потому, что мы с детства научились чувствовать и управлять потоками магии. Я же усиленно практиковала невербальную и бесполочковую магию, так как рассчитывала, что эти умения когда-нибудь помогут мне выжить, а Сев просто радовался этому, как признаку большой магической силы. На косую аллею нас проводила Глория. Она приехала на 3 дня меня повидать. Возле банка нам повстречался директор. Он приветливо поздоровался, лукаво поглядывая на нас из-под распознающих магические плетения очков-половинок, и, не задерживаясь, пошел по своим делам. В этот раз мы не торопясь прошлись по торговой улочке, с любопытством разглядывая витрины и тщательно изучая ассортимент товаров. Но опять, не сговариваясь, купили только мантии, учебники и ингредиенты для зелий, а остальное заказали по магической почте. Северус смог себя пересилить и примириться с присутствием Глории. Хотя здесь большую роль сыграл тот факт, что она присылала нам книги, через нее он продавал излишки магии, да и жила она далеко, а друг, как оказалось, был очень прагматичен. На женщину, в свою очередь, не действовали его злобные взгляды и сарказм. Они ее умиляли, вызывали улыбку и провоцировали на постоянное подтрунивание над наглым пацаном. Называла она его только Сирано, что невероятно бесило парня и вынуждало выдумывать достойный ответ, так что их постоянные взаимные пикировки меня забавляли. Хотя дома, наедине, я попросила ее не дразнить Сева и не давать ему странных прозвищ, но она ответила, что это сильнее нее, и, глядя на его недовольную мордаху, она просто не может удержаться. А по поводу прозвища сказала: «Северус, по всему видно, как и герой Растана, тоже будет до последнего жвачку жевать, пока его девушку какой-нибудь красивый, но безмозглый парень не уведет. Так что, пусть хоть в сарказме упражняется». После этого я к ней с пожеланиями не лезла, чтобы она и меня дразнить не начала. Мы с ней серьезно поговорили. Она не распространялась на интересующие меня темы, сославшись на секретность. Сказала только, что первые 2 дракона, это, похоже, Гриндевальд и Дамблдор. Они, как оказалось, в юности дружили и грезили о славе и власти. Но Геллерт ратовал за порабощение путем силы. Существенно сократить поголовье маглов, а остальных сделать рабами. В то время как Эльбус хотел господствовать над ними мирным путем, по праву превосходства расы магов над маглами. На почве этих разногласий они поссорились и расстались. Когда Гриндевальд утопил Палмира в крови, вмешался Дамблдор и, победив на дуэли, засадил бывшего друга в тюрьму. «Глория», — возразила я, подумав, согласна, что на роль первого дракона Гриндевальд подходит. «Это война, без вариантов. Но при чем здесь директор?» «Мор», — женщина вздохнула, достала заполненный бланк и грустно улыбнулась, протягивая мне перо. «Я расскажу тебе все, что мне удалось узнать, но сначала подпиши договор о неразглашении. Конечно, у тебя врожденный ментальный блок и иммунитет к зельям, влияющим на разум, но береженого, как говорится, Бог бережет», — добавила она, глядя, как я подписываю бумагу. «Мой муж работает на правительство, Лили, потому мне немного известно о реальном положении дел в магической Англии», — сказала она. «В стране назревает война и компетентные маги утверждают, что развяжет ее Дамблдор. Противостояние длится уже давно, но довольно вяло, незаметно и требуется только сигнал, чтобы война началась. А кто с кем воюет?» Со страхом спросила я, оценивая свои перспективы. «Дамблдору противостоит лорд Волан-де-Морт. Его поддерживают все аристократы, готовые убивать за свои традиции и закостенелые предрассудки. Но главную опасность составляют не они, а идеи Дамблдора об отмене статута о секретности. Если это произойдет, то волшебники, как раса, будут уничтожены и не только в Англии, но и по всему миру. Магическая Британия отвергает существование Бога, как создателя и верховной власти, признавая только превосходство расы магов, как высшего творения. Но они забыли, что маги тоже смертны, и сколько волшебников погибло от рук маглов с именем Бога на устах при гонении их на ведьм. А еще больше они не подозревают, как сильна церковь и инквизиция в наше время, когда на ее службе маги-фанатики и целые роды колдунов и кланы чародеев. Те же Испания и Германия почти не пострадали от гонений на ведьм, ведь там все семьи магов надежно сохранились под покровительством церкви и верно ей служат. Случись что, спасая себя, они помогут уничтожить остальных. Хоть очередной крестовый поход будет не за гробом Господним. Я молча анализировала услышанное, и меня наполнял страх. Уж очень это перекликалось с тем, что я узнала в Хогвартсе у Филча. «Значит», с трудом сглотнув вязкую слюну, спросила я, «это директор принесет меня в жертву?» «Мы думаем, что да», ответила Глория, сочувственно глядя на меня, «но эту фразу можно воспринимать не буквально, да и случится это точно не скоро. Жертва подобного рода должна войти в возраст, А ты покинешь Хогвартс задолго до этого, так что тебе нечего опасаться. Главное, не давать никаких клятв и держаться как можно незаметнее, не выдавая своих настоящих планов, ну и держать ушки на макушке. Ее слова меня успокоили, хотя внутренняя тревога не оставляла. Я даже позавидовала другим детям, что учатся и знать ничего не знают. Все же права поговорка, что многие знания, многие печали. И все же, Глория, при чем тут мор? Спросила я. Ах, да, я же не договорила, оживилась женщина. Просто уже несколько лет по всей Британии умирают чистокровные маги от странных и редких заболеваний. Многие древние роды канули в лету, а их места в Визингомате заморожены. Или ими распоряжается Дамблдор по разрешению наследников, или как их опекун, ведь большую часть года они находятся на его попечении в школе. Конечно, он не может распоряжаться деньгами подопечных или присвоить места себе, но использовать голоса, запросто. А что, ты думаешь, он делает в Хогвартсе? Усмехнулась она, в то время как я застыла в шоке от ее откровений. Политик такой величины не будет подтирать носы детишкам, а вот растить себе сторонников, обеспечивая их лояльность в предстоящем противостоянии, исподволь натравливать все факультеты на один, где сосредоточились большинство наследников его политических оппонентов, чтобы все с детства знали, кто враг, это искусство стратегия. Этот старик, гений манипуляций, Лили, тем страшнее, чего он может наворотить ради своих амбиций. Через пару дней, к радости Северуса, Глория уехала, а мы отправились в школу. Глава 20. Новый учебный год ничем не отличался от предыдущего. Нас сразу затянула повседневная рутина. Уроки, домашние задания, посиделки в библиотеке и квиддичные матчи. Правда, со второго года всем в обязательном порядке вменялось вступить в один из клубов. Первые две недели разрешалось выбирать. Я остановилась на клубе правильных спорщиков. Это что-то типа кружка риторики моей прошлой школы, где учат задавать вопросы, делать доклады и отстаивать свою точку зрения. Еще я записалась на факультатив по магловедению. Сам предмет нам пока не преподавали, и сейчас мне было просто интересно, что он из себя представляет и стоит ли его брать в следующем году. По идее, на нем нам должны не только рассказывать о жизни простых людей, но и о традициях магического мира, сравнивая маглов и магов. Будет интересно послушать. Также два раза в неделю я посещала кружок магического домоводства. Очень годный предмет. Даже я, с детства знавшая множество бытовых чар, открыла для себя много нового. От чар вязания, когда можно задать спицам или крючку размер и рисунок, а дальше они будут уже вязать сами, до чар готовки, когда за 10 минут без усилий с помощью магии можно приготовить ужин. Впоследствии именно на этом клубе я и остановилась, отказавшись от всех остальных. Магловедение вела мисс Эмилия Уилсон, чистокровная в 10-м поколении, она знать не знала ничего про этих простецов и шарахалась от всего магловского как черт от ладана. Ее кабинет был завален разными предметами, которые она использовала для наглядного пособия, чтобы показать, как бедным маглам трудно живется и до чего им приходится додумываться, чтобы облегчить свое существование без волшебства. Это была просто песнь, прославление магии. Короче, как по мне, так этот предмет был создан, дабы отвратить наследников древних родов от любопытства по поводу всего немагического, привить маглорожденным гордость за то, что они теперь тоже избранные, и постепенно вызвать у них презрение к собственным родителям. По крайней мере, этот вывод напрашивался сам собой после пространных рассказов мисс Уилсон. Когда она продемонстрировала нам доисторический велосипед с меня ростом, века этак 19-го, с пояснением, что мол, так вот вынуждены передвигаться те, у кого нет магии, вместо того, чтобы аппарировать или воспользоваться метлой, я поняла, что мне здесь делать нечего. Общество спорщиков вполне оправдывало свое название, но темы, которые в нем поднимались, были уж очень специфическими. Именно там, в хорошо изложенном докладе меня и еще троих маглорожденных, выбравших по незнанию этот клуб, просветили насчет того, что аристократы о нас думают. Таких, как я, называли грязнокровками и относились так же, как коренные жители относятся к приезжим эмигрантам, презрительно и потребительски. Северус чуть не подрался с Винсентом Крэббом, здоровенным чистокровным придурком на 2 года нас старше, который этот доклад написал и озвучил, а остальные снобы радостно его поддержали. Его старший брат Этьен, бывший председатель общества, выпустился в прошлом году вместе с Малфоем, и его братец чувствовал себя в клубе как дома, тем более, что туда входили только аристократы со всех факультетов и несколько полукровок. Отказать желающим подать заявку председатель не мог, чтобы не накалять обстановку с дирекцией, потому принимали всех, а потом спокойно выживали неподходящих, напоследок как следует облив помоями. Я в полной мере осознала, как чувствовали себя черные в прошлом, когда на кафе или магазине было написано «только для белых». Повезло, что во мне взрослое сознание, иначе заработала бы себе кучу комплексов. Потому я просто улыбнулась и взяла слово, ведь именно цивилизованный спор и являлся целью данного клуба. «Моя мама очень любит женские романы про рыцарей и аристократов», поведала я с ноткой иронии, и я, как ни странно для маглорожденной, до недавнего времени считала, что чистокровные – это оплот любого общества, культурные традиции, этикет, благородство, знания. Но, как оказалось, я ошибалась. Похоже, все эти качества у нынешних наследников родов не в чести. А то, что некоторые и научители этикета стали экономить, нам доказал мистер Крэп, когда произнес то самое слово, которое в приличном обществе не произносит, если не хотят прослыть невоспитанным. Кроме того, от господ слизеринцев я ожидала большей гибкости в суждениях и взглядах, а также хитрости, предчувствия выгоды и дальновидности, кои всегда отличались наследники дома Салазара. Но, похоже, эти качества, как и деловое чутье, вкупе с умением манипулировать к собственной выгоде, тоже канули в лету. Волшебники живут около 200 лет, как я слышала. Это значит, что любая маглорожденная, выйдя замуж за полукровку, а может из-за чистокровного во втором или третьем поколении, в конечном итоге станет прапрабабушкой чистокровной в пятом поколении, на которой не брезгуют жениться отпрыски самых древних родов. Настраивая своим презрением пришлых волшебников против себя, вы сами лишаете своих потомков возможности усилить свой род свежей кровью. И только потому, что когда-то обозвали кого-то грязнокровкой, а бабушка своевременно шепнула эту вопиющую историю своей внучке. Также по справедливости признаю себя грязнокровкой, имея в виду тот факт, что у меня нет собственного источника, наследия и рода, всего, что так ценится в магическом мире, а не потому, что мои родители маглы. Если для местного общества я считаюсь грязнокровкой, да будет так, но не воспринимаю это слово, как оскорбление, просто констатация факта. Ведь поселись я в мусульманской стране, то тоже буду считаться неверной за свои религиозные убеждения. Но это не делает меня хуже, а их лучше, просто у нас разные дороги, цели и мышление. Еще я считаю некорректным называть обычных людей простецами только за то, что в них нет магии. В Америке, откуда я родом, магию считают даром, более желанным, чем другие, но одним из многих. Я бы еще поняла, если таким эпитетом людей наградил Мерлин, но никак не современные волшебники, которые не обладают подобной ему магической силой. А если у мага забрать палочку и поселить в обычном мире, то он и пары месяцев не протянет, в то время как человек выживет везде, только благодаря приспособляемости и смекалке. За сим прощайте. Спасибо за внимание. Моя речь произвела много шума в клубе, но последствий для меня не наступило, может потому, что через неделю после моего выступления, прямо за ужином, ко мне прилетел заметный филин Малфоя. Наследник Малфой еще летом писал мне и приглашал погостить и, похоже, так и не оставил своих попыток. Его мама выразила горячее желание со мной познакомиться и поблагодарить за спасение, но я ему деликатно отказала. Нет, мне было бы интересно побывать в магическом поместье и посмотреть, как живут аристократы, но я до ужаса робела перед Абраксасом Малфоем, его отцом и главой рода. Он несколько раз навещал школу в компании попечителей, и выглядел хоть и ослепительно, но внушительно и сурово. А его тяжелый равнодушный взгляд, бегло проскользнувший по моему лицу, оставил гнетущее впечатление, словно он, походя, смешал меня с грязью за мое происхождение. В общем, чистокровки оценили жест Люциуса как намек, что род Малфа имеет на меня какие-то виды, и сделали соответствующие выводы. Ведь ни один аристократ не будет иметь дел с грязнокровкой просто так. И пусть официально покровительство озвучено не было, но в случае чего, предполагалось, что я могу прибегнуть к помощи семьи, имеющей вес в магическом обществе. Потому, видимо, ко мне и не лезли, правда Крэп с той поры постоянно ко мне цеплялся, но как-то слабовато, без агрессии. А нарцисса Блэк, невеста Люциуса, реакции которой я опасалась больше всего, сохраняла невозмутимость и спокойствие, Значит, жених просветил ее по поводу наших дел. Еще я подружилась с Хагридом, тем самым здоровяком лесничим, что нес за нашей колонной фонарь в день приезда на первом курсе. Он оказался чрезвычайно добрым, немного недалеким человеком, словно ребенок во взрослом теле, но с потрясающей интуицией, и очень словоохотливым, хотя может это от одиночества. Малышня его боялась, чистокровки брезговали общаться с ним, считая прислугой, а учителя не принимали всерьез и не обращали внимания. Все, кроме директора, которому он был предан как собака, и повсюду восхвалял его доброту и величие. Я не разделяла его убеждений, но мне он понравился, несмотря на его любовь к опасным магическим животным. Было в нем что-то настоящее, чистота, детская наивность и доверие. Я прогуливалась вдоль запретного леса, когда ощутила тягу. Лес меня звал, но защитный барьер не давал ученикам зайти туда без сопровождения, и я попросила Хагрида меня проводить. Так мы и познакомились. Но ходить с лесником по лесу было затруднительно. Это не мой незаметный проводник-индеец. Хагрид своими громкими разговорами постоянно отвлекал меня, и я так и не дошла до нужного места. А потом, когда мы подружились и я заслужила его доверие, он познакомил меня с огромным говорящим пауком, которого вывел сам, и маленьким фестралом Тенебрусом, чья мама умерла, а соплеменники хотели его съесть. Но лесник спас малыша, так что с ним было жутковато, но не скучно. Хотя проводник из него оказался никакой. Благодаря этому обстоятельству, я неожиданно подружилась с Ремусом Люпином, попросив его проводить меня в лес в его звериной форме. Когда он это услышал, то побледнел, затрясся и долго не мог прийти в себя. Оказалось, то, что он оборотень, было секретом, и парень очень боялся, что если тайна откроется, то его выгонят из школы. Я тут же пожалела о своей неделикатности и навязчивости. Кто бы мог подумать, что в Англии оборотни – не дети магии, а опасные твари. Американцы презрительно относились к самим индейцам, однако оборотни являлись уважаемыми членами магического общества. Я как могла его успокоила и уверила, что не выдам его секрет. Принесла ему кипу комиксов, которые привезла друзьям, и сказала, что таких, как он, в Америке считают супергероями, а не монстрами. И ради силы, нюха, ловкости и звания героя можно потерпеть 3 неприятных дня в месяц. Мы сблизились, но не афишировали наши отношения, общаясь в основном в библиотеке, чтобы не злить Северуса, который мушкетеров на дух не переносил, и не раздражать Поттера с Блэком, которые знали тайну Ремуса и обеспечивали ему защиту и дружбу. Поттеру, как и обещали, в этом году дали место охотника в команде, отчего его самомнение совсем зашкалило. Правду сказать, что Поттер, что Блэк, мальчишки популярные, веселые и довольно умные, но сильно избалованные. Эти вседозволенность и безнаказанность постепенно делали из классных ребят настоящих отморозков. Страшно подумать, что будет, когда они станут постарше. Нападали они всегда всем скопом, азартно загоняя жертву, как дикие звери, ведь Блэк вычитал, что львы охотятся стаями. Причем если жертва травли не сопротивлялась и сразу признавала поражение, то отделывалась парой шутливых проклятий, типа дыбом стоящих волос и ватных ног. А кто противился, получал по полной, и его травили, пока он не сдавался. Руководство школы совсем не обращало на их шалости никакого внимания, просто иногда назначали отработки. Но, как по мне, то нельзя сравнить написание строчек с причинением вреда здоровью, даже если лекарь устранила последствия проклятия. Хотя чему удивляться, учитывая, что Блэки – самый знатный и богатый род Британии, а отец Поттера – глава АУМа, оперативного управления магической обороны, и выше него только министр. В этом году мушкетеры вышли на новый уровень. Поттер привез из дома плащ-невидимку и аурные очки. Ремус сказал, что это семейный артефакт Джеймса, и в них видны нити магии. Пацаны загорелись идеей создать живую карту Хогвартса и окрестности и шарили по замку в поисках скрытых помещений, теперь им это было доступно. Плохо. Значит, у Сева в будущем не будет преимуществ перед ними, хотя были и плюсы. Они почти перестали доставать Северуса, отдавшись новому увлечению, да и тренировки Поттера много времени отнимали. Так что для друга этот год выдался самым спокойным. Мантия-невидимка у Поттера была хитрая. Я не видела ее плетения. Совсем. Если бы мальчишки не набились под нее втроем, так, чтобы ноги торчали и была видна аура, я бы их не заметила. Накинув на себя чары хамелеона, я попыталась бросить на мантию следилку, но она не зафиксировалась, как и все остальные. Похоже, эта вещь инертна к любой магии. Да и бесполезно все это было, ведь Поттер через очки все равно увидит все мои следилки. Северус, конечно, огорчился и разозлился моим новостям, но быстро нашел выход. Просто бросал впереди себя чары обнаружения, когда поздно один возвращался в гостиную факультета, ведь при свидетелях мушкетеры не нападали. В этом году ко мне официально приклеилось прозвище «Странное». Как ни удивительно, обидного смысла оно не носило, просто констатация факта, как если бы меня назвали «Рыжий». Я была небрежна, и одна из маглорожденных девочек, чей родственник был католиком, заметила у меня крестик и просветила об этом открытии всех остальных. Общество решило, что это странно для мага, но и только. Первыми меня стали так называть девчонки с первого курса, которым я по традиции помогала с уроками, а потом и остальные подхватили. Это забавляло, ведь в прошлой жизни у меня было точно такое же прозвище. Правда, тогда я воспринимала все довольно нервно. К тому времени у меня в школе сложилась определенная репутация, было много друзей, хотя близко я ни с кем не сходилась, потому на отношения с другими мои странности никак не повлияли. С вопросами ко мне тоже никто не лез, но любопытство некоторых привело к неожиданным последствиям и подарило мне еще одного друга. Винсент Крэпп с начала года не оставлял меня в покое. Видимо, на него так подействовал мой ответ на его доклад. Этот уволень неожиданно подловил меня в темном коридоре, когда я задержалась в библиотеке, впихнул в пустой класс и отобрал палочку. «Ну что, странный Эванс», — глумливо ухмыльнулся он, — «пока я оценивала степень опасности, ходят слухи, что ты верующая. Очень необычно для волшебницы, надо сказать. Вот сейчас я это и проверю. И каким образом?» Спокойно полюбопытствовала я, будет интересно посмотреть. Я читал, что если ударить такую, как ты, по одной щеке, она подставит другую, выдал парень. «Я просто тебя побью», добавил он, приближаясь ко мне и разминая кулаки. «Не знала, что ты умеешь читать, Крэп», ответила я, отступая к стене. «Мой тебе совет, никогда этого больше не делай». Думаю, он просто хотел меня попугать, ведь агрессии от него я не чувствовала, просто азарт, да и Филч поблизости не маячил. Потому он не обратил на мои подколки никакого внимания и просто, скались, пер танком в мою сторону. Мне понадобилось несколько минут, чтобы его обездвижить, после чего ко мне в ладонь прилетела моя палочка, и я его спеленала. «Ты, видимо, читал не те книги, Крэп», — говорила я, пока трансфигурировала парту в топчан. «Лучше бы подтянул зелье, чем лезть в высокие материи». Я перенесла магией парня на топчан, зафиксировала его магическими путами и, превратив сломанный стул в пучок роск, пошла на пленника. Мальчишка начал дергаться и, очевидно, орать, яростно вращая глазами. «Прости, но я боюсь боли, и побои меня не привлекают, так что вынуждена тебе отказать в проверке», — сказала я, зловеще улыбаясь. «И на будущее такие, как я, вполне могут себя защищать. Просто, когда я буду калечить твое тело за то, что ты посягнул на мое, то не буду чувствовать ненависти к тебе. Я буду ненавидеть себя за то, что сейчас сделаю. Надеюсь, это послужит тебе достойным утешением». Я огрела парня несколько раз по седалищу и, отойдя к окну, открыла створку и достала из кармана свисток для птиц. Через минуту на подоконник приземлился мой ворон. Демонстративно превратив платок во флакон, я слила туда несколько мерцающих нитей и, склонившись к птице, выпустила ее, а потом повернулась к пленнику. «Я сейчас сниму с тебя чары немоты, и ты пообещаешь никогда, ни словом, ни делом, ни сам, никто другой по твоей просьбе, не причинять мне вред, ни телу, ни душе, ни магии. В противном случае выставлю свои воспоминания о том, что старшекурсника одолела и поколотила второкурсница, на всеобщее обозрение. И не думай, мне ничего не будет, ведь пострадало только твое самолюбие, да и ты сам первый начал». «Ну что, согласен». Красный от злости парень слабо кивнул, и я сняла силенца. «А ты не так проста, Эванс», — процедил он, разминая запястье. «Бесполочковая магия. Ты что, и правда решила, что я тебя бить собираюсь?» — внезапно спросил он. «Просто попугать хотел, за наглость». «Я знаю, Крэп», — ответила, улыбаясь, «иначе тремя ударами ты бы не отделался, я бы дралась насмерть, поверь мне». «Ладно, пойдем, я тебя в башню провожу», — буркнул парень. «Поздно уже, а твои ничего не скажут, если с грязнокровкой увидит», — полюбопытствовала я, внутренне удивляясь. «Я под чарами пойду», — скривился пацан на мои слова, да и подальше немного пойдем. Он проводил меня до места, и с той поры началось наше странное общение. На людях он все так же меня цеплял, но изредка мы встречались и общались. Даже странно, что все друзья у меня мальчики. С подругами мне не везло. Все, что интересовало девчонок, это внешность, наряды и мальчики, а разговоры сводились к пустым сплетням и перемыванию косточек друг к другу. Я, честно сказать, вышла из этого возраста, потому общалась, дружила, но предпочитала занимать время делами, чтобы поменьше осталось его на разговоры. Этот год мы с другом тоже закончили в десятке лучших и, облегченно выдохнув, уехали домой. В июле мое скромное жилище неожиданно навестил Люциус Малфой. В долгой беседе он объяснил мне, почему не стоит отказываться от приглашения подобных ему персон, после чего лично вручил портключ на двоих во французское поместье, когда я объяснила ему свои затруднения с домовыми эльфами. Похоже, придется ехать. Глава 21. Поместье Малфоев поражало воображение. Большой и воздушный особняк, словно сплетенный из кружева. Светлые просторные комнаты, легкие шторы и изящная мебель только подчеркивали это ощущение. С широкой террасы на втором этаже открывался прекрасный вид на ухоженный парк, виднеющийся вдали залив и разновысотные зеленые холмы. С северной части к поместью примыкал лес, такой же светлый и легкий, под стать дому, а за поворотом живописной возвышенности простирались длинные ряды виноградников. Сколько я ни напрягала память, вспоминая карту, никак не могла определить, в какой именно части Франции находится поместье, ведь на Эльзас, где оно вроде бы должно быть, ландшафт точно не походил. Судя по всему, виноградники располагались высоко на склонах, но тогда бухта, по идее, должна находиться много ниже, и это очень сбивало с толку. Когда я ближе познакомилась с хозяйкой, то не удержалась от вопроса. Она посмеялась и объяснила, что поместье находится в пространственном кармане, домене. Так называют большие площади, соединенные в одно подпространство. Так что лес, виноградники, поместье, ферма пегасов и залив находятся в разных местах и соединены между собой в единый домен. Виноградники были основным доходом дома Малфой. Места здесь были с повышенным магическим фоном и как нельзя лучше подходили для производства какого-то элитного и жутко дорогого вина, которое почему-то называлось эльфийский нектар. Самое интересное, что на винодельне работали не эльфы, а скрибы. Они чувствовали магию и, значит, точно знали время сбора, но не могли повлиять на вино своей, а магия эльфов и вовсе была для качества вина губительна, и в поместье их совсем не было. Еще одной статьей дохода для этого семейства было разведение пегасов. До этого я видела их только на картинке в книге, и мне они показались просто лошадьми с крыльями, но на деле оказались просто волшебными созданиями, словно воздушному существу, чье место обитания, небо, зачем-то еще дали сильные ноги, которые они почти не использовали по назначению. Даже когда пегасы бегали по лугу, казалось, что они просто порхают, как бабочки, не касаясь земли. Грациозные, эфемерные, с тонкой костью, словно арабские скакуны. Восхитительные создания. Все две недели, что мы гостили у Малфоев, я каждый день каталась верхом, летая по воздуху, словно птица, хотя первый раз очень боялась упасть. Порт-ключ в назначенное время перенес нас с Северусом на площадку возле дома. Вереница прислуги выстроилась по обеим сторонам широкой гравийной дорожки, в конце которой стояли хозяева. Полный достоинства мажордом, которого я тут же про себя окрестила Барримором, в идеально пошитом костюме тройки такого качества, что не найдешь в гардеробе даже моего отца, степенно проводил нас до крыльца. Под тяжелым взглядом главы рода мне захотелось провалиться сквозь землю, а Северус побледнел и застыл как неживой. То, что нам не рады, было видно невооруженным взглядом. Для двух подростков из рабочего квартала это было то еще испытание, и я с тоской подумала, что это будут самые долгие и напряженные каникулы в моей жизни. Пауза затянулась, но тут Абраксас Малфой то ли хмыкнул, то ли вздохнул и чуть заметно кивнул. «Приветствую гостей в нашем доме», — ровным, холодным, без тени приветливости голосом сказал он. «Чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что в гостях», — читалось у него в глазах, когда он напоследок окинул нас взглядом и, молча развернувшись, прошел в дом. Люциус подхватил под локоток красивую элегантную блондинку без возраста, и они грациозно спустились на пару широких ступеней, после чего дама, ласково нам улыбаясь, меня обняла, в то время как парень пожал руку Севу и, покровительственно положив ладонь на его плечо, повел в дом, вовлекая в непринужденную беседу. Слава богу, что главу дома мы больше не видели, скорее всего, он и вовсе отсутствовал в поместье, пока мы там гостили. Мне никогда не приходилось наблюдать аристократов в их естественной среде обитания, и меня просто поразил их образ жизни. Видимо, воспитание и проживание в подобном месте как-то влияют на характер и поведение. Даже импульсивные и темпераментные от природы индивидуумы становятся степенными, как будто замороженными. Это выглядело странно, словно в фантастическом фильме, когда лишенные чувств пришельцы принимают облик людей. Но тут были свои плюсы. Обстановка в особняке была очень спокойна, а жизнь нетороплива и гармонична. Нас напоили чаем и провели экскурсию по дому. Леди Каролайн оказалась гостеприимной хозяйкой и очень мудрой, понимающей женщиной. Она завела легкий разговор и, видимо, сделав для себя какие-то выводы о нас, стала вести себя так запросто и по-дружески, что к концу чаепития мы с Севом совсем оттаяли и забыли холодный прием ее супруга. Мне понравилось, что она сама снизошла до нас, а не стала требовать от подростков поведения, непривычного им и несвойственного. Это подкупало. Мы действительно шикарно отдохнули. Северус пропадал в зельеварне, наблюдая, как варит редкие зелья и удобрения для виноградников. Зал оружия и библиотека тоже его привлекли, как и ферма пегасов. Но более охотно он сопровождал меня на прогулках по окрестностям, неподдельно восхищаясь природой и постоянно притаскивая мне какие-то травинки, цветочки, листики, каждую сопровождая восторженным, интересным рассказом о свойствах и методах использования. Еще мы очень много времени проводили на пляже, купаясь и загорая, правда, Сев поначалу очень стеснялся, отчего я и сама невольно смутилась. Хорошо еще, что купальники для девочек в то время были очень пуританские, закрытые и с юбочкой. Нас разместили очень удобно, а вышколенная молчаливая прислуга вовсю старалась нам угодить. И дни нашего отдыха текли неспешно. Люциус целыми днями занимался делами и появлялся только к ужину. Хотя, прогуливаясь с Каролайн по окрестностям, мы частенько видели его то на ферме, то на винограднике или на винодельне. Для меня этот факт стал неожиданностью, ведь раньше я думала, что аристократы – это просто снобы, паразиты, живущие на всем готовом, праздно прожигая жизни капиталы, нажитые предками. Но видя, как он с утра до вечера разбирает толстые грозбухи, раздает указания работникам и лично наблюдает важные процессы производства, требующие его внимания, я прониклась к чистокровным неким уважением, признав, что, видимо, не все из них бесполезны. Стоило ему нас заметить, как он непременно махал шляпой, а то и вовсе грациозно подъезжал на своем белом породистом жеребце, и, спешившись, обязательно прикладывался к ручке своей матушки, ласково справляясь о ее самочувствии, попутно одаривая меня приветливой светской улыбкой. По всему было видно, что он очень привязан к матери, гораздо больше, чем к отцу. Мне было приятно и волнительно наблюдать за их многозначительными переглядами, молчаливыми разговорами, они понимали друг друга без слов. В прошлом я так и не смогла иметь детей и теперь, глядя на этих двоих, размышляла, как это здорово, родить сына. Видеть, как из милого карапуза он незаметно превращается в самостоятельного, взрослого мужчину, шикарного, на полторы головы выше матери, но все равно, смотрящего на тебя с детским обожанием, и при этом окружая уже взрослой заботой. Через неделю в поместье на пару дней приехала Нарцисса, и Люциус стал больше времени проводить с невестой. Когда я бродила по парку, лишь дневной зной сменялся вечерней прохладой, завернув за очередной поворот, неожиданно наткнулась на влюбленную парочку. То, что они были увлечены друг другом, не оставляло сомнений. Выражение лица Люциуса теряло свою обычную холодность, а в глазах, устремленных на невесту, читалась неприкрытая нежность. В то время, как он тихо и волнующе нашептывал ей на ушко, отчего у девушки мило розовели щечки, но она, несмотря на смущение, что-то отважно отвечала ему тихим, но чистым и мелодичным голоском, так похожим на журчание ручейка. Они меня, к счастью, не заметили, но временно пришлось отказаться от своих вечерних прогулок, чтобы не смущать влюбленных. Искренне радовалась за них и желала счастья. Более гармоничной пары мне еще не приходилось видеть. Однажды днем, прогуливаясь по тенистым аллеям, услышала странные приглушенные возгласы, шум и бряцание железа. Моя паранойя ожила, я нервно достала палочку и, наколдовав тихий шаг, крадучись, направилась к источнику шума. Тропинка вывела меня к большому летнему павильону, деревянной крытой веранде, густо засаженной гортензиями. Аккуратно отогнув цветущую ветку, мешавшую моему обзору, я пораженно застыла как вкопанная, и никакая сила, казалось, не могла сдвинуть меня с места. В павильоне тренировался в каком-то боевом искусстве мужчина, и я даже не сразу опознала в нем Люциуса, так он отличался от себя обычного. Этот мужчина не был изящным и утонченным франтом с извечной маской надменности на лице, но опасным и сильным хищником. Его поступь напоминала танец. Четкие, выверенные движения, направленные на убийство, в то же время казались плавными и грациозными. То был не бой, а поистине завораживающий танец, завершение которого несет неминуемую смерть тому, для кого он предназначался. Молодой мужчина был полон жизни и огня, когда с глухим рыком, от которого бросало в дрожь, вскидывал руку с чем-то наподобие копья, но с кривой саблей на конце древка. Он стремительно выбрасывал вперед руку с оружием, припадал к земле, замирал на мгновение или кружился, проворачивая грозное оружие над головой, или делал неожиданные выпады, ловко вертя кистью в разные стороны, отрубая головы воображаемым врагам. Его всегда так тщательно уложенные волосы, влажными тяжелыми прядями при очередном резком повороте хлестали его обнаженный торс и лицо. Босые ноги ни секунды не стояли на месте, а голые стройные икры при каждом движении пружинили силой. Витые мышцы бугрились и перекатывались под тонкой, полупрозрачной кожей, влажной от пота, отчего в полумраке павильона она казалась перламутровой. Мое сердце от такого зрелища неожиданно замерло, а потом заполошно забилось, грозясь выскочить из грудной клетки. В голове зашумело, путая мысли и не давая осознать произошедшее, а пульс зачастил, отдаваясь в ушах набатом. Кровь отхлынула, чтобы секунду спустя вернуться обратно краснотой щек, а тело словно бы потеряло связь с реальностью, навеки застыв вне времени и пространства. Только ужас от мысли, что меня застигнут за подглядыванием почти обнаженного мужчины, сумел оторвать меня с места. С трудом отведя от блондина глаза, я выпустила ветку и, тихонько пятясь, бесшумно вернулась на тропинку, после чего рванула прочь, не разбирая дороги, стремясь побыстрее покинуть это место. Жгучий стыд за свое странное поведение волной жара захлестнул меня. Как такое обычное в своей обыденности явление, как тренировка, могло привести меня в невменяемое состояние? В смятении я заметила, что мне навстречу из-за поворота вышел Северус. Он радостно кинулся в мою сторону, но я, чуть не сбив его с ног, не останавливаясь, бросилась прочь, не желая делать его свидетелем моего позора. В лесу, недалеко от поместья, рядом с ручьем я немного пришла в себя, охладив ледяными струями пылающее от смущения лицо. Когда спустя какое-то время ко мне вернулась способность соображать, меня разобрал смех. Это же надо такому случиться, что взрослое сознание проиграло юному телу. Выбрать в качестве объекта первой любви Люциуса, этого напыщенного аристократа, по уши влюбленного в собственную невесту, веселилась я, в то время, как меня бросало то в жар, то в холод. Хоть мой разум был ясен, но тело реагировало на блондина весьма недвусмысленно, и это безумно раздражало. Я как-то запоздало вспомнила, что у девочек в 12-13 лет наступает переходный период, когда по венам течет убойная смесь из гормонов, будоража тело и напрочь отключая возможность думать разумно. В прошлой жизни меня как-то это миновало, а в этой, видимо, предстоит помучиться. Причем, я ясно осознавала, что к настоящим чувствам это безумие отношения не имеет, и предложи предмет моих грез мне руку и сердце, я бы решительно отказалась. Да, Люциус был красив и обходителен, но и только, никаких других привлекательных в нем качеств я не видела. Но, видимо, пострадать от неразделенной любви, помечтать и пофантазировать какое-то время мне придется. В дом вернулась уже вполне спокойная. Правда, при встрече с блондином я выглядела несколько рассеянно, краснела, отвечала не впопад, и чтобы меньше позориться, старалась больше молчать, в то время как тело охватывало какое-то приятное нервное возбуждение, заставляющее сердце стучать громче, а кровь быстрее течь по венам, причем, к волнению плоти мое состояние никакого отношения не имело. Думаю, для хозяев не осталось незамеченным мое странное поведение, но воспитание не позволяло им выказывать удивление, хотя, случись такое в обществе попроще, мне было бы не избежать намеков и дружеского подтрунивания, которое смущало бы меня еще больше. Больше всех пострадал Северус. Он искренне переживал за меня, не в силах понять, что происходит, но проницательно видел источник моего волнения в Люциусе, и смотрел на него волком. Я же искренне радовалась, что нам осталось погостить еще всего 3 дня, после чего вернусь домой, подальше от ненужных мне переживаний. «Лили, ты не находишь, что нам пришло время поговорить?» Неожиданно, за чашкой чая, спросила меня хозяйка. «Думаю, ты знаешь, о чем я?» «Не имею понятия, миледи», предательски покраснев, ответила я. «Нет, я не имею в виду Люциуса», проницательно сказала женщина, «хотя о нем мы тоже поговорим, но позже. Ты же не думаешь, что смогла скрыть от меня свой секрет?» Мягко улыбнулась она. «Для этого ты недостаточно опытна и слишком мило краснеешь. Простите, что вам пришлось видеть мой позор», смутившись, попыталась взять себя в руки. «Поверьте, я больше всех хотела бы этого избежать, ведь красный цвет стыда совсем не гармонирует с цветом моих волос». «Ты забавная, Лили», отсмеявшись, ответила хозяйка. «И очень умна», добавила она, переходя на серьезный тон. «Ты не могла не размышлять, отчего я пригласила тебя в свой дом». «Это так, миледи», ответила я. «Хоть я и помогла вам бескорыстно, но маги люди деловые и все переводят в торговые отношения. Я озвучила свое условие и, как бы сказать, сделка была заключена. Вам не было нужды компрометировать свой дом сомнительным знакомством со мной, а для личной благодарности даме вашего круга хватило бы письма. Для маглорожденной этого было бы довольно». «Правильно, Лили», заинтересованно разглядывая меня, ответила она. «Но мне хотелось самой увидеть тебя и сделать выводы о твоей особе. И знаешь, что я решила? Я помогу тебе, поскольку ты запросила такую плату за свою помощь. Вы находите, что мне требуется помощь, миледи?» Удивилась я. «Может, не сейчас, Лили, но в будущем она тебе точно потребуется», утвердительно кивнула женщина. «Чтобы сохранить свободу и защитить тебя, вы хотите предложить мне покровительство?» Спросила я, удивляясь еще больше. «Я что-то слышала о таком». «Нет, Лили», ответила она, «официальное покровительство – это не просто договоренность, а магический контракт. В обмен на защиту и привилегии сейчас, опекаемый обязан будет в будущем оказать покровителю некие услуги, оговоренные в контракте. Честно сказать, в основном, это прикрытие для официальных любовниц и лазейка для тех мужчин, чей брак не предполагает измен. Как ты понимаешь, это был бы странный способ отблагодарить тебя», немного печально улыбнулась хозяйка, а я подумала, что в свете сказанного ее жизнь, похоже, не так безоблачна, как кажется. Видимо, ее муж тоже не отказывает себе в подобном покровительстве. «Я не совсем понимаю, миледи», спросила я, «какая именно опасность мне грозит? За 2 года я не заметила особой травли или издевательств к подобным мне со стороны аристократов. Возможно, презрение, но его легко можно пережить, имея чувство собственного достоинства и не принимая их измышления на свой счет». «Хогвартс – это волшебный замок, одухотворенный», – возразила она. «В нем при необходимости могут появляться и исчезать комнаты, а тайные проходы за минуту перенесут тебя из одного конца замка в другой. Он надежно скрывает постыдные тайны, пряча их от детских глаз. Но с каждым годом, по мере взросления, ты будешь терять его защиту, постепенно замечая то, о чем не имела представления и предпочла бы и вовсе не видеть. Но я, пожалуй, обойдусь без подробностей, ведь ты будешь в безопасности, воспользовавшись моей помощью». «Да что там творится, в этом Хогвартсе?» Не без страха подумала я, ее серьезность не оставляла сомнений. «Могу ли я верить вашим словам, леди Малфой?» Прямо спросила я, «ведь суть опасности мне так не ясна, да и чувствую, что в вас говорит не только благодарность, но и выгода». «Ты снова угадала, Лили», лукаво улыбнулась она. «Я скажу тебе прямо, в моей семье были видящие. Дар идет по женской линии и почти сошел на нет, но его отголоски все еще проявляются во мне. Видящие – это не провидицы. К ним приходит видение касаемо только собственной семьи. Я же чувствую, что в будущем ты будешь полезна нашему роду, в этом и заключается моя выгода. Еще я знаю, что ты не та, за кого себя выдаешь. Волосы Хель – это очень редкий дар магии, действует он только в руках того, кому он открылся, а, значит, ты собрала их сама. Это невозможно, если ты не чистокровная с даром или не новая кровь, хотя я больше склоняюсь ко второму. Я бы могла воспользоваться твоей наивностью и заключить официальное опекунство на сына, оставив тебя в роду. Но я не стала этого делать и предпочла видеть тебя в дальнейшем своим другом. Надеюсь, ты оценишь мою откровенность. Я согласна на вашу помощь, миледи, и приму ее в уплату вашего долга, как следует подумав, ответила я, оценив ее жест. Но меня коробит, что за каждым словом и действием волшебников кроется корысть и личная выгода. Будь моя воля, я бы хотела и вовсе не иметь дара, чтобы никогда не знаться с магами.